Пластмассовый мир. Глава 1. Заброшка. Ночь. Серо-бетонная громада заброшенного здания на окраине города. Разбитые окна, провалившиеся железобетонные плиты, поваленный забор и потеки, черт знает чего, по стенам. Один только вид этой развалины вызывал у Артема неприятную дрожь в животе. Хотя, тревога и страх – его привычные спутники. Он стоял под последним работающим фонарем в округе, с сомнением разглядывая здание. Достал телефон, еще раз проверил адрес, геометка указывала прямо туда. Значит, выбора нет. Включив фонарик на смартфоне, Артем перешагнул через остатки забора. Груз уже в рюкзаке за спиной, а значит, путь только вперед. 5 банков, 3 микрозайма, 2 коллекторских агентства. Его уже ждут дома. Лучше уж здесь нарваться на бомжей-людоедов. Они скорее всего будут милее, чем работодатели Артема. «Надеюсь, я тут один», – пробормотал он, оглядываясь. Где-то вдали гудели большегрузы на шоссе. Артем был курьером. Его работа – перекладывать посылки из одного укромного места в другое. Обычно, странные локации, но хотя бы безопасные. Он поднялся по лестнице и вошел в фойе. Свет от смартфона отразился на стене, украшенной облупившейся фреской. Советский космонавт указывал ввысь, к звездам. Артем прикрыл нос, вонь резанула в легкие. Словно кто-то справлял нужду здесь годами, потом умер и до последнего курил какую-то мерзость. Он пошел глубже. Из стен капало. Плесень покрывала бетон. Дверей нигде не было. Мебель валялась как попало. В одной из комнат кто-то когда-то жег костер. Лестница. Метка указывала, нужно спуститься еще на 15 метров. Артем посмотрел вниз. Там, кромешная тьма. В голову закралась мысль, что это отличное место, чтобы избавляться от свидетелей или курьеров. Он снова огляделся, пусто. Если бы кто-то и был, его бы уже услышали. Осторожно спускаясь, он освещал путь слабым светом фонарика, надеясь не столкнуться с маньяком, бомжом с уродливым лицом или, скажем, стаей бродячих собак. И тут, шлеп, нога угодила в воду. Блять, выругался он. Вода разошлась кругами. Артем дернул ногу назад и поднялся на пару ступенек. Протянул руку вперед, весь этаж затоплен, по колено. Он глянул на смартфон, нужный уровень. Осталось пройти около сотни метров. Отлично. Всегда мечтал искупаться в... Он присел, разглядывая мутную воду. В канализации. Мурашки по спине, желудок скрутило. Мысли метались. Провалится в яму, утонет, уронит телефон, останется без света и будет блуждать здесь до смерти. И все ради нескольких тысяч, которые даже процентов по просрочке не покроют. Оно точно того стоит. Он решил связаться с заказчиком, но связи в подвале не было. Быстро пошел обратно в фойе. Не дойдя до первого этажа, телефон завибрировал. Сообщение. «Иди в воду». Артем замер. «Здесь кто-то есть», — крикнул он. Эхо отразилось по зданию. Ответа не было. Он вглядывался в дверные проемы, надеясь, или нет, увидеть наблюдателя. Пусто. Новый сигнал. «Ладно, ладно, понял», пробормотал он, тяжело выдохнув. Ладони вспотели. Он вернулся к воде. Запах отвратительный. Много воды. Может, разуться, но потом представил. Гвоздь, стекло, заражение и ампутация. Все, прощай, работа, а с ней, наверное, и почки, и печени, что еще могут вырезать на продажу. В итоге, оставил обувь. Взяв кусок арматуры, он использовал ее как трос и пошел вглубь. Шаг, шаг, постукивание по бетонному полу. Подвал напоминал подземную парковку, колонны, пустота, сырость. Свет фонарика освещал лишь часть пространства. На границе видимости вечно что-то мерещилось. Главное, не споткнуться. Главное, не упасть. Главное, этот заказ оплачен вдвое. Оно того стоит. Телефон завибрировал. Сообщение. Достань, разверни, положи здесь. Фух, почти закончили. Выдохнул Артем и замер. Связь, ноль. Как вы, он огляделся. Может, я должен был получить это сообщение еще наверху? Вибрация. Новое сообщение. Здесь и сейчас. Ну и дичь, пробормотал он, доставая из рюкзака бумажный сверток. Артем был готов ко всему. Порошки, кровь, документы, дичь. Но там оказался гладкий стальной шар, размером с кулак, отполированный до зеркального блеска. Он опустил шар на воду, тот утонул. Как только коснулся дна, по зданию прошла ощутимая волна. Стены задрожали. Артем затаил дыхание. Никогда с таким не сталкивался. Уже собрался уходить, и понял. В подвале стало светлее. Он начал видеть все помещение, словно оно простиралось на сотни метров. Лестница, прямо перед ним. И тут вода начала светиться голубым. Сердце колотилось. Холодный пот по спине. Артем представил. Радиация. Кожа слезает, волосы выпадают, кровь из ушей. Это заставило его бежать. Он мчался, разбрызгивая воду, не оглядываясь. Слезы застилали глаза. Позади вода забурлила, закипела, закрутилась в воронку. Все пространство начало втягиваться в центр. Артема уже несло по полу. Он попытался зацепиться, без толку. Свет стал невыносимо ярким. Он свернулся калачиком, закрыл голову руками и зажмурился. И вдруг, тишина, свет, пульс в ушах, боль по телу. Но его больше никуда не тащило. Он с опаской приоткрыл глаза и увидел солнечный свет. Теплый, настоящий, но какой-то не тот, а еще солнечный. Сейчас глубокая ночь. Воздух стал густым, влажным и приятным. Звуки будто запаздывали на полсекунды. Он лежал на каменном полу, но это был уже не бетон, а выдолбленный камень. Стены, неровные где-то со следами от ударов кирками. Из потолка свисали сталактиты. Где-то в глубине слышался ветер и чей-то гулкий топот. Артем сел, мотая головой. Она гудела. Он осмотрел себя, грязный, поцарапанный, но живой. Он нащупал рюкзак, он был за спиной. Телефон работает. Сигнала нет, шара нет. Артем поднялся на ноги и неуклюже пошел на свет. У входа в пещеру он слепил глаза, как после темного кинотеатра. Артем прикрылся рукой, сделал шаг наружу и замер. Перед ним раскинулся парк, зеленый, заросший, такой знакомый и такой чужой. Гигантские деревья переплелись кронами, как будто все место пыталось скрыть само себя. Солнечный свет пробивался сквозь кроны деревьев, играя тенями на вытоптанной земле. Какого хрена тут творится, сколько я был в отключке? Пару тысяч лет, стало жарко, воздух был по-летнему теплым, что резко контрастировало с осенней ночью, в которую Артем вышел сегодня из дома. Из ушей помаленьку уходил гул, и воздух стал наполняться пением птицы, шелестом листьев. Артем понимал, что находится уже в другом месте, но все еще не понимал, где именно. Под ногами проходила широкая тропа, как будто это место было каким-то заброшенным парком. Двигаясь по тропе, Артем вышел на опушку и увидел нечто знакомое. Прямо на выходе из леса стояла огороженная небольшим каменным забором гранитная статуя Ленина, указывающая куда-то в сторону горизонта. «Фух, я дома!» – облегченно вздохнул Артем и подошел поближе к статуе. Она была покрыта мхом и уже изрядно растрескалась, но классические черты, знакомые всем с детства, узнавались с первого взгляда. Та же лысина, борода и поза, разве что одежда какая-то странная, словно комбинезон. Артем посмотрел на подножие статуи. Тут лежали цветы, скрученные в венки, а также фрукты, овощи и дичь, мертвая птица, пробитая стрелой. Артем подошел ближе, присел на корточки и взял яблоко, откусил. Сладкий сок потек по подбородку. Чувство было такое, словно это было самое сладкое и вкусное яблоко в его жизни. Смакуя вкус, Артем кинул взгляд наверх на статую и тут же раскрыл рот в изумлении. В небе виднелось нечто похожее на луну, но от которой словно отрезали треть. Артем встал на ноги и отошел чуть назад, чтобы лучше рассмотреть, прикрыл глаза от слепящего солнца. Это было похоже на огромную космическую станцию, звезду смерти, только летающую вокруг планеты. Завороженный этим зрелищем, он даже выронил яблоко. Раздался тяжелый хруст веток сзади. Он повернулся и не успел даже крикнуть. Его повалили сильные руки. Кто-то рычал, кто-то говорил на странном, но резком языке. Над ним склонилось лицо, огромное, с клыками и кожей болотного цвета. Орк. Настоящий. Как в играх. Один из них мотнул головой, и двое схватили Артема под руки. Орки переговаривались, их речь звучала как смесь лая и ударов молота по камню. Один ткнул в Артема пальцем и что-то рявкнул. Парень почувствовал тычок пальцем, как будто удар кулаком под дых, невольно закашлялся от боли. «У меня нет ничего ценного, я просто курьер», — по привычке запротестовал Артем, скручиваясь от боли в животе. «Человек», — прорычал один из орков, — «наша добыча». Последнее слово он прорычал так громко, что это даже оглушило Артема. После чего орк сжал руку в кулак и как будто бы не ударил, и хлыстнул Артема по голове тыльной стороной кулака. Искра из глаз, резко боли и сознание поплыло. Он потерял сознание. От автора: спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк — неформальное спасибо за мою историю. Комментарий — возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 2. Пленник. Ветви деревьев хлестали Артема по лицу, вырывая его из небытия. Мир будто перевернулся с ног на голову, Впрочем, это лишь отражало его скверное положение. Артема, грубо связанного, нес на плече огромный орк. «Мы точно не заблудились?» Донесся хриплый голос где-то сбоку. Артем попытался приоткрыть глаза. Кровь хлынула к голове, в ушах звенело, а звуки с трудом пробивались сквозь гул в черепе. «Моя дорога знать», — ответил второй голос, менее грубый, с каким-то кисловатым оттенком. «Ты так же говорил 2 луны назад», — не унимался первый, передразнивая собеседника. Артем невольно усмехнулся. Он понимал, о чем говорят орки. Те выглядели почти в точности, как в фильмах и играх, трехметровые исполины с массивными мышцами. Правда, одеты были они не как воины, а как деревенские мужики, в мятую рубаху, лапти, а кто и вовсе босиком. Из своего положения Артем видел только их ноги, это был единственный ориентир в перевернутом вверх тормашками мире. «Наша скоро будем на месте», голос с кислинкой стал звучать издали, видимо, его обладатель ускорился и обогнал остальных. «А что делать с человеком?» Раздался еще один голос, глухой, словно произнесенный украдкой, настолько, насколько вообще возможно рычать украдкой. «Притащим его в племя, выменяем у людей на что-нибудь ценное», — отозвался орк, несший Артема. Он тоже говорил негромко, почти вполголоса. Артем с облегчением вздохнул. «Значит, они считают его полезным, убивать не собираются. Пока что, а он точно нужен живым, слыхал, им и головы сгодятся». Сердце Артема забилось чаще. Дышать стало тяжело, словно вокруг сгустился воздух. Только что обретенная надежда рухнула, будто подкошенная. «Кто знает, если прижмет, облегчим ношу», — равнодушно бросил орк-носильщик. Артем попытался разлепить веки и осмотреться. Он раскачивался на плече орка, как мешок с картошкой, едва удерживая сознание. Ноги были туго связаны в щиколотках, руки, также, безвольно болтались за спиной. Его держали за ноги, колени упирались орку в плечо, все тело свисало вдоль его спины. За сколько времени в таком положении он онемел с головы до пят, уже сложно сказать. «Я этим из Криворожья не доверяю», — буркнул грубый орк, шедший рядом. «Враг у нас общий. Пока мы здесь, мы вместе. Но если что, бросаем их, хватаем мальца», — он кивнул в сторону Артема, — «и валим. А как понять, что пора, если нас раскроют, если убьют кого-то из наших?» Или орк настороженно обвел взглядом лес, «если мы так и не найдем чертов лагерь». Последние слова он почти прошипел. «Чего это вы шепчетесь?» Кислоголосый орк догнал их. Судя по тембру, был он ниже ростом, но Артем все еще не мог его разглядеть. «Не нравится нам плутать по эльфийскому лесу», — проревел тот, что нес Артема. «Каждый день тут, как на краю, не рычи. Твоя получит, что хотела. У тебя человек, у меня будет эльф», — отмахнулся кислый, уходя вперед. Он двигался легко и быстро, почти бесшумно. «Тьфу, безграмотная вошь», — пробурчал орк. Артем хмыкнул. Вот уж не ожидал встретить рычьего граммарноцы, и на русском языке, к тому же, «ты чего это там?» Орк неожиданно сдернул Артема с плеча и, держа за ноги, поднял вверх так, чтобы их лица оказались на одном уровне. Очнулся, да, он остановился, заметив, как Артем скривился от зловония, вырывавшегося из его пасти. «Ну и славненько!» Громила разжал пальцы, и Артем с глухим грохотом рухнул на землю. Вся орочья процессия остановилась, уставившись на него. Кровь отлила от головы, но та все еще кружилась. Артем, щурясь, то ли от боли, то ли от страха, осмотрелся. Вокруг него стояло 5 огромных орков и 2 мелких, тощих, которых можно было бы назвать орками-недоедками. «Вот и славно, у меня уже спина болит тебя таскать», — пробормотал орк, развязывая Артему ноги. Быстро смастерив петлю, он набросил ее на шею пленника. Тот едва стоял на ногах и не пытался сопротивляться. «Теперь пойдешь сам, что за люди пошли, одного удара выдержать не могут». Он поморщился и, дернув за веревку, рывком поднял Артема на ноги. Парень пошатывался, но отряд двинулся вперед, и ему пришлось подстроиться под их быстрый шаг. Ноги заплетались, обувь была неудобной, а лес – бездорожный. Приходилось перешагивать через коряги, палки, кусты и крапиву. «Что вы со мной сделаете?» – спросил Артем, поравнявшись с орком, державшим его на привязи. «Если вести себя будешь хорошо, выменяем на что-нибудь полезное, а если нет, сожрем», — буднично отозвался тот. Артем заметил, как другой орк усмехнулся в ответ. Они и правда были похожи на деревенских мужиков с картин, грязные, бородатые, в поношенных тряпках, только орки, и это пугало сильнее всего. При этом постоянный бег за их широкими шагами оставлял мало времени на тревоги, Приходилось просто выживать. В голове мелькали разные мысли. Если они собираются его обменять, может, получится договориться. Артем начал было шарить по карманам куртки и только тогда понял, что куртки-то нет. На нем остались только джинсы, футболка и кроссовки. Не худший вариант, тут было тепло. Но вместе с курткой исчез и смартфон. А где моя одежда? Артем оглянулся, пытаясь понять, как далеко они ушли. Ни статуи Ленина, ни странной луны видно не было. Густые кроны скрывали небо, а мощные деревья создавали непроглядную стену. «Я забрал», — ответил орк, дернувший веревку. «Пермишке отдам, ей как раз в пору, на вырост». «Кому?» «Дочурке моей», — голос орка на мгновение смягчился. «С вашего благородия не убудет». Похоже, они приняли Артема за кого-то важного. Сравнивая с собой, он действительно выглядел богаче, свежие, зубы белые, пах хорошо по крайней мере, до недавнего падения в этот мир. «А сколько я был без сознания?» «Пару тысяч шагов», после паузы прорычал орк. «У вас шаги, конечно, не детские», пробормотал Артем, вновь нащупывая карманы джинсов. «Пусто. Ищешь свои волшебные штучки?» поинтересовался второй орк, идущий сбоку. Артем поднял глаза, в руках орка был его смартфон. Похоже, пользоваться им он не умел, да и толку от него здесь немного. Ни связи, ни интернета, только камера, калькулятор, фонарик, да зеркало. «Да, именно его я и искал», — тяжело вздохнул Артем. «Будто с него не в первый раз срывают телефон какие-нибудь уличные оркоподобные бугаи. А что вы с ним собираетесь делать?» «Не знаю. А ты бы что сделал?» — с любопытством спросил орк. «Я бы», — Артем задумался. «Как использовать смартфон, чтобы выжить? Голосовой помощник, без сети бесполезен. Музыка, не играет. Камера, можно было бы сфоткать орков со вспышкой, но кто знает, как они это воспримут. Носил бы у сердца», — театрально вздохнул он. «Я же говорил, эта штука должна лечить», — с энтузиазмом воскликнул орк, спрятав смартфон в свои лохмотья. Послышался свист, короткий, пронзительный, похожий на крик свиристели. В одно мгновение весь отряд рухнул в траву. Артем опешил. Громилы, только что шедшие с хрустом веток под ногами, повалились в зелень молниеносно и бесшумно. Веревка тут же натянулась, и парень с глухим стоном шмякнулся рядом с орком. Тот схватил его за шкирку и прижал к земле. «Ни слова», — прорычал он. Артем замер. Где-то неподалеку раздался топот, ритмичный, тяжелый. Кто-то скакал на лошадях и быстро приближался. Орк вытащил из-за пояса нож. Сердце Артема забилось так, будто хотело пробить грудную клетку. Желудок свело, в горле зачесалось, а пальцы вцепились в землю. Взгляд зацепился за клинок, вырезанный из кости. Он был покрыт рунами на кириллице, но прочесть их не представлялось возможным. Топот стал громче. Мысль, что те, кто мчится, могут оказаться еще опаснее орков, не отпускала. Закричать, может, его спасут, может, даже накормят, но клинок был слишком близко. Одно неверное движение, и он останется без глаза, еще одно, без второго. Потом, смерть, медленно, с кровью в легких, топот совсем рядом. Как всадники до сих пор не заметили этих гигантов, лежащих среди травы? Закричать или молчать? Он сделал резкий вдох и понял, что все это время не дышал. Панический спазм скрутил живот, в легких не осталось воздуха, его начало тошнить, он закашлялся, судороги пробежали по телу, грудь дернулась, будто что-то внутри пыталось вырваться наружу. Орк тут же прижал ему ладонь к лицу, зажав нос и рот. Артем заскрипел зубами, глаза чуть не вылезли из орбит, дышать было невозможно, рвота подступила внезапно, живот скрутило, он задергался, изо всех сил пытаясь бороться с этим состоянием. Орк отпустил. Артем тут же перевернулся на четвереньки и закашлялся, пытаясь проглотить воздух, которого отчаянно не хватало. Желудок вывернулся, но нечему было выходить. Он просто стоял, хватая ртом воздух, дрожа всем телом. В живот прилетел сокрушительный удар, как пинок футбольным мячом. Артема согнуло пополам. Он захрипел. «Твоя дрянь чуть нас всех не сгубила», — визгливо выкрикнул знакомый кислый голос. Перед Артемом возник худощавый орк. Он был даже ниже его самого, держал в руках лук с натянутой тетивой. Стрела была направлена прямо в грудь парня. «Это мой пленник», — проревел орк, державший Артема, и со всего размаха саданул по башке кислоголосого. Тот пошатнулся, стрела улетела мимо. «Еще раз твоя грязная морда на него посмотрит, разорву пополам», — понял, — гаркнул он. Артем впервые в жизни почувствовал, как приятно, когда за тебя вступается кто-то большой и страшный. Но мысль о том, что все абьюзеры в душе рыцари, быстро развеялась, когда веревка вновь натянулась, поднимая его на ноги. «Я велел тебе быть тихим», — прорычал орк, склонившись к самому лицу Артема. Из такого расстояния можно было рассмотреть каждую морщину, каждую жилку. В этом лице плескалась ярость и что-то еще боль. «Я просто...» Артем попытался оттянуть веревку, мешавшую дышать. «Веревка», — прохрипел он. Арх-орк тяжело задышал, будто сдерживая ярость. Он сделал несколько мощных выдохов, как разъяренный бык, после чего ослабил петлю. Артем наконец вдохнул полной грудью. Он перевел взгляд туда, где скрылись всадники. Уже и следа не осталось, только мерцание листвы, колеблющийся от прошедших копыт. «Они ведут нас к лагерю», — прошипел Кислый, потирая ушибленную башку. Он метнул в сторону Артема злобный взгляд, пробормотал что-то на своем языке и побежал следом за всадниками. Остальные орки последовали за ним. Орк, державший Артема, посмотрел на него, потом, на кусты, сквозь которые только что исчезла их команда. Пауза повисла тревожная. «Извини», — буркнул он, — «я и сам напугался. Я не могу ошибиться здесь». «Без обид», — прокашлялся Артем. «Идти сможешь, так же быстро, как вы». Артем скосил глаза в сторону леса, где уже скрылись остальные. «Ясно». Орк закинул его на плечо и рванул вперед. После еще тысячи напряженных орочьих шагов тело Артема с глухим шлепком рухнуло в траву, в небольшое углубление, больше похожее на естественную яму. Здесь собралась вся их разношерстная команда. Орки сидели низко, выглядывая из укрытия, но при малейшем звуке тут же прятались обратно. «Их уже видно», — прошипел один из орков. «Когда начнем?» Другой наклонился вперед, сжимая что-то вроде топора. Кислоголосый указал крючковатым пальцем туда, где должно было быть солнце. «Как светило ляжет». Артем попытался было приподняться, чтобы взглянуть на то, куда собрались его пленители, но его тут же втянули обратно в яму. «Не высовывайся», — рыкнул орк-защитник, даже не глядя на него. «Слушайте, я не воин. Что бы вы там ни задумали, мне лучше остаться здесь», — начал было Артем. «Чтобы ты сбежал?» — подозрительно прищурился другой орк. «Да я же связан. Просто оставьте здесь, а потом, если все пройдет хорошо, вернетесь за мной», — пожал плечами Артем, стараясь выглядеть максимально безобидно. В его положении это было нетрудно. «Если придется отступать, мы за тобой не вернемся», — задумчиво сказал орк-носильщик, его голос стал жестче. И тут Артем вспомнил, что они уже обсуждали вариант оставить от него только голову. Сердце вновь запрыгало в груди, разгоняя кровь и мысли. «Надо что-то придумать, срочно. Тогда, может, я вам помогу», — предложил он. «Ну, например, отвлеку кого-нибудь или я и залезу на кого-то из них и буду, ну, живым щитом». А как только слова сорвались с языка, Артем тут же пожалел, что за идиотская идея, предлагать себя в качестве живого щита. «А эта мысль», — прорычал орк, — «приманка, оно нас всех раскроет», — зашипел Кислый. «Нельзя доверять человекам». «Ну, вы же не на человеков охотитесь, верно?» — усмехнулся Артем, пытаясь хотя бы немного сбить волну недоверия. «Откуда ты знаешь?» — резко отозвался другой орк, его рука метнулась к Артему. «Я не знаю, я просто предположил», — заторопился парень, отшатываясь. «Ты что, шпион?» — уже сообщил о нас. Орк схватил его за шкирку, приподнял, и Артему удалось мельком увидеть. В нескольких сотнях метров раскинулся пестрый лагерь с палатками. Тотчас орк-защитник рванул его вниз, в яму. «Будем использовать человека как приманку», — отрезал он. «Меня зовут Артем». «Так, на всякий случай», — буркнул пленник. «А меня, как тиклык», — кивнул орк. «Ну все, еще поцелуйтесь», — ядовито прошипел Кислый. «Ваши имена и время не запомнит. Что мне нужно будет сделать?» — спросил Артем. «Когда наступит ночь, мы тебя отвяжем, а ты пойдешь в лагерь и расскажешь о том, что мы тут», — сказал орк. «На-а-а», — зашипел Кислый. «Молчать», — когтеклык рыкнул на запротестовавших орков и худых орков. «Я все сказал». «И все?» — удивился Артем. «Да, дальше, уже наша работа, не переживай. Ты от нас не убежишь, если что, и если что от них ты тоже не убежишь». Когтеклык улыбнулся. «Если Владилен будет к нам благосклонен, сегодня мы все получим свою добычу». «Влади, Лен», — тихонько проговорил Артем. «Понятненько, можно глупый вопрос, на каком языке говорят те, кто в лагере?» Каждый из орков, что сидел с ним в яме, посмотрел на парня как на умственно отсталого. Кто-то закатил глаза. «Хорошая шутка», — усмехнулся когтеклык. «Ладно, Артем решил больше ничего не спрашивать. Ночь, тьма, в яме едва ли что-то можно было разглядеть. В лагере начала играть музыка, возгласы людей изредка доносились до их засады. Артем все пытался услышать хоть что-то знакомое в тех голосах, на которые ему скоро предстоит пойти, но ничего не мог разобрать. Орки были спокойны, они словно не в первый раз были на этой странной охоте. И вот настал час. Когтеклык перерезал веревку на ногах Артема и сказал: «Сейчас ты пойдешь прямо на их костер и будешь говорить, что ты сбежал от нас». Когтеклык наставлял Артема словно бойца перед боем. «И помни», — сказал он, заглянув парню в глаза, — «мы отлично видим в темноте, ты от нас не уйдешь». Нервно сглотнув, Артем встал на ноги, пошел в сторону лагеря. Ноги были ватными то ли от страха, то ли от того, что он просидел несколько часов в неудобной позе. Сердце бешено колотилось, руки ему так и не развязали, идти было неудобно, ноги постоянно за что-то цеплялись. «Ну что же, отлично, меня взяли в заложники какие-то бомжи», — бубнил Артем себе под нос. Костры лагеря все ярче мерцали меж деревьев. Когда оставалось около 50 шагов, залаяли собаки, большим таким тяжелым лаем, а вот и стая бродячих собак. Все тело парня болело. «Может, я просто надышался химикатов и лежу сейчас в луже в том ссаном подвале?» «Стой! Кто идет?» Артем поднял глаза, перед ним явно стояла фигура человека. Он загораживал свет и все, что мог видеть парень, это черный силуэт. И из этого силуэта явно торчали острые уши. «Эльфы!» — выдохнул Артем. «От автора. Спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк неформальное спасибо за мою историю. Комментарий, возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое». Глава 3. Бойня. «Доброй ночи», — замешкался Артем, вскинув связанные руки в неуклюжем приветствии. «Кто идет?» «Я спрашиваю». Голос стража был резким, как меч, рассекающий тишину. «Слушайте, вы мне, наверное, не поверите, но за мной группа орков, и они явно собираются сотворить с вашим лагерем нечто ужасное». Артем старался говорить как можно миролюбивее. «Без толку». Стражник выхватил меч и заорал. «Тревога! Нет, я не с ними, не бейте». Артем отпрянул, споткнулся и рухнул на землю. Собаки взвыли пуще прежнего, в лагере зашевелились. Из-за спины стражника показались еще несколько темных силуэтов. «Я просто пленник. Они послали меня, чтобы я вас предупредил», — заорал Артем, перекрикивая нарастающий шум. Один из эльфов с факелом вышел вперед и направил пламя прямо в лицо Артему. Свет ударил в глаза. Артем заслонился. «Это человек», — буркнул воин с факелом и демонстративно сплюнул. «Я никому не желаю зла. Прошу, не убивайте», — взмолился Артем, косясь на эльфа, застывшего над ним. Эльф был как с обложки, высокий, сверкающий, с идеальной кольчугой и мечом длиной с чью-то глупость. Он сиял, будто собирался не в дозор, а на фестиваль ролевиков. Иллюзорность происходящего звенела в голове Артема, до тех пор, пока холод клинка у горла не дал понять: это не игра. «Как так получилось, что человек шатается с орками?» — спросил эльф с отвращением, будто рассматривал тухлое мясо. «Они поймали меня в лесу, связали». Артем встряхнул руками. «Сказали, что я их трофей. Притащили сюда, велели вас предупредить. Я не знаю, чего они еще хотят». Слова заплетались, сердце колотилось, словно пыталось вырваться наружу. «Знаю, звучит глупо, но, пожалуйста», — глаза наполнились слезами, — «я просто хочу домой». «Жалкое зрелище», — бросил эльф, делая едва заметный жест. «Сообщить отцу. Поднять всех. Хочу, чтобы дозор стоял на каждом пне. Не хочу закончить ночь в могиле». Артема подхватили под руки и поволокли в лагерь. У большого костра, где еще недавно варился ужин, его поставили на колени лицом к тлеющим углям. Запах еды щекотал ноздри. Желудок жалобно заурчал. Свет лагеря резал глаза на фоне густой лесной тьмы. Граница между светом и мраком ощущалась почти физически. Артем смахнул слезы и огляделся. Из палаток выбегали эльфы, подтянутые, остроухие, словно заказанные комплектом на маркетплейсе. Спортивные, грациозные, одинаково безликие. Одну, девушку с лисьим прищуром, он отметил особенно. Она прошла в развалочку, метнув в его сторону ленивый взгляд, и растворилась в толпе. У костра собрались десятки вооруженных эльфов. Двое вдавили Артема в землю, будто он мог улететь. Здесь нервный голос пронзил тишину. Кто-то вздрогнул. Из самой большой палатки вышел эльф, старше прочих, без доспехов и оружия. На висках седина. Старый эльф, Уже само по себе редкость. Морщины. Взгляд, будто в нем что-то умерло, но до сих пор шевелится. Он подошел, присел напротив Артема и, будто между делом, схватил его за челюсть. «Какой молодой человек!» – пробормотал он, ощупывая лицо. Говорил с придыханием, облизывая губы, будто выбирал, жарить или тушить. «Я так давно не видел людей. Смотри, даже зубы целые». Он откровенно наслаждался зрелищем. «Отец, он говорит, рядом отряд орков», – вмешался эльф-командир. «Энда», – приподнятая бровь старика выразила смесь скуки и насмешки. «Что ты делал с орками?» «Я их пленник», – начал было Артем. «Не еет», – протянул старик, усмехнувшись. «Теперь ты наш пленник». Он выпрямился. «Сколько их?» «Где-то дюжина», – пожал плечами Артем. «Где они?» «Там», – кивнул Артем в сторону, откуда пришел. «Люциан, возьми собакой дюжину солдат. Зачистить лес», – приказал старик. «Но, отец», – воскликнул Люциан, тот самый красавчик. Его лицо скривилось, как у школьника, которого заставляют мыть посуду. «Не перечь», – старик поднял палец. Его голос был спокоен, но в нем было что-то леденящее. «Делай, как велено. Они нас ждут. Идти во тьму, самоубийство. Это наш лес, сынок. Если мы будем бояться шушеры на своей земле, скоро и в постели не уснем спокойно. Теперь иди и принеси мне головы орков, сынок». Люциан скрипнул зубами, кивнул солдатам. «Вы все», — указал он мечом на стоящих за Артемом, — «с собаками, туда». Он подчеркнул слово, бросив тень сомнения в сторону отца. «Хороший мальчик», — старик похлопал его по плечу. Люциан исчез в темноте, натянутый, как тетива. Собаки с лаем исчезли в темноте. Их лай не утихал, но будто терял резкость, становясь глухим, как эхо, пробивающееся сквозь плотную завесу деревьев. «Ну что ж», — старик снова посмотрел на Артема. «Пока мои люди работают, ты говори, что делал на нашей земле». Артем прокашлялся. «Это сложно объяснить. Я не хотел быть здесь, но все же ты здесь, а здесь людям быть нельзя». Старик выхватил меч у охранника и воткнул его в угли. В голове у Артема мгновенно нарисовалась картинка, куда именно тот захочет вставить раскаленный металл. Он помотал головой, как будто мог стряхнуть мысли. «Не получилось. В ваше благородие, я не по своей воле. У вашей братьи нет ни воли, ни вкуса», — поморщился старик, будто попробовал человеческий суп. «Согласен, у нас вкус ужасный, и воли нет, зато вы, сильные, благородные и уверен, добрейшие». Артем жалобно заулыбался, сам слыша, как нелепо звучит. «Может, когда ваш сын вернется с головами орков, вы сжалитесь надо мной. Жизнь нужно заслужить». Старик смотрел в угли, будто видел там старую обиду. «А вы, люди, заслужили только боль». Он вытащил клинок, кончик едва покраснел, и вновь вонзил его в костер. «Мы натерпелись от вас достаточно. Время возвращать долги». «Ладно, ладно, я скажу все. Я вообще из другого мира», — выпалил Артем. Нервная улыбка дернулась. «У нас железные птицы, колесницы без лошадей, все модные. И никаких орков и эльфов. Я просто зашел не в ту дверь, понимаете? Почему вы всегда рассказываете одно и то же?» Старик скривился, как от кислого. «Железные птицы, будущее, скука. Нас тут много было». Артема пронзило. «Он не первый, а может, реальность не та? Достаточно. И каждый с одной и той же сказочкой». Старик вытащил клинок. Теперь он был горяч. «Откройте ему пасть. Время накормить его нашей сталью». Двое эльфов вцепились в Артема. Один с силой разжал ему рот. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- были как капканы. Старик шагнул вперед, поднял меч, жар ударил в лицо, пахло смертью и каленым металлом. «Это тебе за Элион», — прошептал эльф и замер. Артем орал, захлебываясь страхом, ноги скребли землю, пытаясь оттолкнуться от самой реальности. «Тихо!» — рявкнул старик. Эльфы захлопнули парню рот. Артем чуть не прикусил язык, но замолчал. Не столько от страха, сколько от неожиданности. Лагерь застыл. Собаки больше не лают. Старик нахмурился, вглядываясь в лес. Тьма сгустилась. Ни шороха, ни скрипа, только хруст. Вжух! Что-то свистнуло. Старик дернулся, шагнул назад и рухнул вперед, как будто из него выдернули нить жизни. В его спине — стрела. Мгновение — тишина. Потом женский крик, и начался ад. Из леса со всех сторон с ревом и визгом ворвались орки. Массивные, грязные, с топорами и начали кромсать эльфов на новогодний салат. Эльфы бросились в бой. Сталь встретила сталь. Запах крови перебил запах ужина. Про Артема забыли. Совсем. Он вскочил, Пошатнулся, руки связаны. Побежал. Перед ним эльф, замах меча. Артем подскользнулся, свернул в сторону. Сбоку орк замахивается для удара. Нож пролетает у виска, и только случай спасает от смерти. Артем петляет между бойцами, как заяц в горящем лесу. Щуплого орка насаживают на копье прямо перед ним. Артем визжит, уходит в сторону. «Бля-я!» – орет он, мечась между живыми и не очень. Эльф взбивает его с ног. Артем падает. Замах меча. Артем пытается защищиться руками, и тут в глаз эльфу вонзается стрела. Тело воина придавливает парня. Он вырывается из-под него. Вскакивает. Бежит. Связанные руки мешают. Спотыкается, но несется дальше. Впереди – лес. Черный, как смоль. Он ныряет в него, не глядя под ноги. «Артем!» Ревет из-за спины когтеклык, но голос тонет в грохоте битвы. Артем несется между деревьями, как сумасшедший. Каждая ветка – потенциальная смерть. Воображение рисует ловушки. Коряга в глаз, яма со змеями, обрыв. Он спотыкается. Кувырок. Земля, грязь, корни. Он катится по склону, шипя и ругаясь. Вылетает на опушку. Он лежит, глядя в небо. Сердце гремит. Грудь интенсивно вздымается от быстрого дыхания. По телу проходят волны судороги. В ушах звенит. Над ним – звезды. Луна. Нет, не луна. Артем присматривается. В темноте ночи то, что раньше казалось расколотым спутником, обрело новый облик. Космическая станция. Огромная. Металлическая. Рукотворная. Антенны. Палубы. Геометрия путей и отсеков. Не спутник. Монстр на небесах. И то, что раньше казалось осколком, не случайность. Это вырез. Как будто для чего-то еще большего. Охренеть, выдыхает он. Хруст ветки. Реальность возвращает Артема с небес на землю. Он приподнимается и видит Кислого. Тот идет быстро, с ножом и улыбкой. Очень злой улыбкой. Твоя не заслуживает жизни. Твоя голова, моя, прошипел орк. Нет. Артем отползает, потом резко разворачивается, пытается вскочить. Поздно. Орк хватает его за ноги, дергает к себе, переворачивает. Одной рукой, за горло, другой, замахивается. Артем чувствует, как мир сжимается в точку между ним и кончиком клинка. И тут, брызг, Кислый захрипел. Из горла торчит что-то блестящее. Кровь хлещет на Артема. Орк пытается закрыть рану, падает, захлебываясь. Тут же, второй удар, в грудь, хруст ребер. Артем с трудом сдерживает рвотный позыв и пытается рассмотреть своего спасителя. Она, та самая эльфийка, лисьи глаза. Ее лицо, бесстрастное, только взгляд, пронзает насквозь, меч в крови. Она сжимает рукоять крепче и направляет клинок на Артема. Девушка делает шаг в его сторону. От автора: спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк — неформальное спасибо за мою историю. Комментарий — возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 4. Артем, повелитель заброшек. Ты хочешь жить? Нога эльфийки в кожаном сапоге упиралась в грудь Артема. Голос у нее был холодный, строгий, как у той школьной учительницы, которую боялись все, даже те, кто отлично учился. Что-то внутри Артема вздрогнуло. Не от боли, от страха. Очень сглотнув, прохрипел он. Тогда проводишь меня до ближайшего замка, пожав плечами, спокойно произнесла она. Артем бросил быстрый взгляд на дергающееся в судорогах тело убитого орка. Без вопросов. Куда вести? Натянуто улыбнулся он. Это только что был вопрос. С поднятой бровью заметила эльфийка. В смысле, я сделаю все, что прикажете? Поспешил исправиться Артем и кашлянул. Отлично. Вставай. Она легонько хлопнула его плоской стороной клинка по плечу и отступила на шаг. Артем поднялся, глянув на свои все еще связанные руки. Не поможете? Кивнул он на веревке. Нет, иди. Что? Почему? Запротестовал он. И куда? Туда. Девушка указала мечом за его спину. Артем обернулся, но на горизонте не было видно ни замка, ни дороги. Он снова посмотрел на нее. Туда? Она молча пнула его в живот. Воздух вышел из легких, и он сгорбился от боли. Ты тратишь мое время. Делай, что говорят. Ладно, прохрипел он и, сжав зубы, зашагал в указанном направлении. А что нас там ждет? Попытался он снова. Ответа не последовало. Эльфийка двинулась следом. Позади, из леса, еще доносились крики и звон металла. Орки явно не сдавались, а эльфы сопротивлялись до последнего. Постепенно звуки боя стихли и растворились в ночной тишине. Адреналин, до этого бушующий в теле Артема, ушел, оставив после себя ноющую боль. Все ломило, зудело и болело. Каждый шаг отзывался волной неприятных ощущений, от пяток до макушки. Живот предательски урчал. Он не ел уже слишком давно. Веревка натирала запястье до крови. В горле пересохло. Никогда еще он не был в таком состоянии, уставший, голодный и униженный. «Знаете, если на нас нападут, связанный я вам не помощник», — нарушил он молчание через сотню шагов. «Ты и без того никчемен», — спокойно ответила она. «Мне не нужна твоя помощь. Иногда даже никчемная помощь лучше, чем ее отсутствие», — заметил Артем. Девушка не ответила. Трава с хрустом ложилась под ногами. Свет псевдолуны ярко освещал равнину. Артем наконец решился. «Почему тот эльф, начал он неуверенно, хотел меня убить? Ты серьезно? Ты глупый или ты с Кирова свалился? С чего?» Удивленно обернулся он. Эльфийка закатила глаза и указала на ночное небо. Там, словно парящий мертвый бог, висела огромная космическая станция. «А понял?» — кивнул Артем. «Значит, это и есть Киров», — тихонько пробубнил он. «Космическая станция в небе, памятники Ленину, орки, упоминающие Владилена. Выходит, это какой-то альтернативный СССР, только с эльфами и мечами. Интересно, что будет дальше? Если не секрет, как вас зовут?» — спросил Артем спустя несколько минут молчаливого шествия. «Мое имя Эльвира, повелительница тьмы», — мысленно закончил за нее Артем, — «эльфийской коммуны», — договорила она. «А меня зовут Артем, повелитель заброшек», — усмехнулся он, пожимая плечами. «Ты смеешься над моим титулом?» — холодно спросила Эльвира, уколов его мечом в бок. Артем вздрогнул. «Нет, что вы, просто, у нас там, откуда я», — начал он мяться. «Мне неинтересно», — отрезала она. Голос, будто лезвие, рубящее любой шанс на беседу. И все же Артем чувствовал. Ему жизненно необходимо понять, в каком аду он очутился. «Но почему тогда меня хотели зарезать?» Вновь рискнул он. «Я ведь ничего не сделал. Твои сородичи устроили резню. Много лет назад убили мою мать», — спокойно сказала она, как будто речь шла о разбитой чашке или пролитом кофе. «Тот старый эльф», — начал было он. «Мой отец», — перебила она. Артем помолчал, пытаясь осмыслить. Все это звучало как чертовы отголоски чужой войны, в которой он оказался случайным прохожим. «Послушайте, я не имею отношения к тем событиям. Это не моя война. Я тут всего пару дней, вообще не понимаю, что происходит. Это тебе не поможет. Здесь людей вешают без разбирательств. Особенно в тех местах, где меня нет рядом». «Прекрасно», — выдохнул он. «Тогда зачем я вам? Я не мой отец и не мой брат». «То есть вы симпатизируете людям?» — в голосе Артема сквозила надежда. «Я вижу возможности. Пока ты мне полезен, ты жив». Прозвучало это не зловеще, скорее, прагматично. Но именно такая холодная практичность и была страшнее всего. Прагматичные люди убивали сотнями, не дрогнув. Артем ощутил, как под кожей всплывает тревожная дрожь. Здесь люди, не личности, а ресурсы, живой товар. И он, похоже, одна из монет в чьей-то большой игре. Они шли по тропе. Пейзаж вокруг менялся. Бескрайние луга и редкие перелески уступали место аккуратно возделанным полям. На горизонте начали вырисовываться домики. Словно кто-то втащил крестьянскую Россию 18 века в мир мечей и магии. Срубовые дома, высокие крыши с острыми скатами, где-то даже узоры, похожие на хохлому. «А как называется это место?» — спросил Артем, разглядывая странную, но живописную округу. «Космолесье. Наше королевство. Все, что ты видишь». «А почему космо?» — так сложилось, — пожала плечами Эльвира. «Испокон веков». Ответ лаконичный, как и она сама. На рассвете утренний туман играл на полях, петухи вдалеке возвещали о новом дне. Артем уже почти не чувствовал боли, лишь ломоту в теле и ритмичные шаги по мягкой земле. И тут на дороге показалась повозка. На ней ехал старый эльф в лохмотьях. Он был так дряхл, что казалось, кости его сами вот-вот развалится. Увидев Эльвиру, он тут же дернул вожжи, остановился, спрыгнул и рухнул на колени прямо в пыль. «Не вели казнить. Я просто ехал, я это...» — лепетал он, запинаясь. «Молчать. Ты отвезешь нас в крепость», — отрезала Эльвира. Затем кивнула Артему. «В повозку». Парень подчинился. Старик бросил на него взгляд, полный ужаса. Дрожал, словно в лихорадке. Рот открывался, но слов не было. Эльвира обошла его молча и села рядом в телегу. «Живо!» — крикнула она. Старый эльф кое-как взобрался обратно, хлестнул лошадь, и повозка тронулась. Артема пробрала прохладная судорога. Он смотрел на спину старика. Тот ехал сгорбившись, словно под тяжестью вековой боли. На одежде рваные следы от кнута. То, что он раньше видел в фильмах про барщину, здесь ощущалось живым и осязаемым. Не притча о прошлом, а ежедневная реальность, рутина. И еще кое-что беспокоило его. Старый эльф. Сам факт его существования выглядел неправильно. Разве эльфы стареют? Или здесь все иначе? Или может, они, вовсе не те возвышенные создания, за которых себя выдают? Артем отвел взгляд, и тут понял. Эльвира не сводит с него глаз. Она сидела напротив, держа меч на коленях. Рукоять, инкрустированная, украшенная затейливыми узорами, напоминающими золотую хохлому. Даже ножны были вычурны, не просто оружие, знак статуса. Теперь, в лучах восходящего солнца, он мог рассмотреть ее лучше. Девушка была статной, с выправкой военного. Никакой показной красоты, никакой женственности ради женственности, только сдержанная практичность. И в этом что-то завораживало. На ней была удобная одежда. Простая рубашка, заправленная в некое подобие штанов, и высокие кожаные сапоги. Волосы, черные, заплетены в тугую косу, ни одного лишнего завитка, ни украшений, ни косметики. Чисто, строго, эффективно. Но ее лицо, черты резкие, правильные, холодные, как у статуи. А вот глаза, зеленые, пронзительные, неотрывные. Они буравили его, будто сканировали на предмет слабости. В этих глазах не было сочувствия, только расчет и что-то еще. Слишком живое для просто презрения. Интерес, такого пристального женского внимания Артем не ощущал, наверное, никогда. «Пе-пу-пу, у вас очень красивый меч», — сказал он неловко. «Будешь много болтать, вырежу язык», — не отрывая взгляда, бросила Эльвира. Голос был еще холоднее, чем прежде. Артем молча провел рукой по губам, как будто закрывая молнию, и откинулся назад. Впервые за все это безумие он позволил себе расслабиться. Артем закрыл глаза. Кажется, это был первый момент за последние двое суток, когда он мог просто выдохнуть. Ни угроз, ни лязга оружия, ни беготни по лесу, ни орков с кишками наружу. Просто дорога, раскачивающаяся повозка и знойная эльфийка. Эльфийка, которая холодно убивает и столь же холодно смотрит. Он поймал себя на мысли. Быть может, впервые за долгое время он в относительной безопасности. Без хозяйки квартиры, угрюмого участкового и работодателя, который не знает, что такое отпуск или больничный. Все это осталось где-то там, в сером панельном прошлом. А здесь, только пыльная дорога, плеть на спине старого эльфа и меч с хохломой. Артем вытер лицо. На нем еще оставались следы чужой крови. Кислый. Он снова увидел его в памяти. Вскрик, вспышка, холод. Паника подкралась из-под тишка, почти ласково. Он заставил себя дышать медленно, глубоко. Сейчас нельзя срываться. Из-за холма впереди вырос замок, или крепость. Артем ожидал увидеть классический средневековый бастион с бойницами и башнями. Но то, что возникло перед ним, выглядело странно. Белокаменные стены с глубоким рвом, возвышающаяся башня, все как положено. Но где-то с середины камень сменялся срубом. Крепкие бревна, как у деревенского дома, уходили вверх, образуя подобие терема, а сверху – луковичная крыша, как будто ее сняли с церкви и водрузили на башню. Насаженная на каменный пень деревянная церковь, она смотрелась одновременно абсурдно и органично. Хохлома на ножнах, лапти на орках, Ленин, станция Киров в небе. Кто-то явно решил, что советское наследие и фэнтези – это вещи, которые отлично сочетаются. Смешал все это в котле безумия и приправил эльфами. Дальше должны быть панельки. Гномы, выносящие мусор. Артем невольно усмехнулся. Повозка подкатила к воротам. Два эльфийских стражника в доспехах стояли по обе стороны входа. Завидев Эльвиру, они замерли и тут же отворили створки. Как только повозка оказалась внутри крепости, к ней подошел высокий эльф в сверкающих доспехах. Он неловко поправил шлем, вытянулся и начал. «Ваше высочество, в крепости все спокойно, происшествий не. Отправьте две дюжины всадников в охотничий лагерь», — перебила его Эльвира. Тон был стальной, не допускающий возражений. К повозке подошли двое других стражников. Их взгляды пересеклись, тревожные, настороженные. Потом они оба уставились на Артема. На лагерь напали орки. «Мой отец и брат вступили с ними в бой. Я поймала человека», — она кивнула в его сторону. «Его, в цепи, и в мои покои, и чтобы волос с головы не упал». Последние слова она произнесла медленно, с нажимом, как будто вбивала их в головы стражников. Те замерли. Один из них выглядел так, будто готов был провалиться под землю. «Б будет исполнено». Офицер дал отмашку. Цепи лязгнули. Артема сняли с повозки, затянули стальные кандалы на запястьях, надели ошейник, от которого шла короткая цепь вниз, к поясу. Веревка, натиравшая кожу, осталась позади, зато теперь металл впивался в кожу холодом и тяжестью. Он ощущал себя как минимум пленным военачальником, как максимум, особо опасным маньяком. Хотя по факту мухи не обидел. Он вздохнул. Насколько же сильно нагрешили тут люди, пробормотал Артем. И в этот момент, осознание, его ведут в покои принцессы. Ну ладно, повелительницы, но женские покои, в цепях, конечно, как заложника. Но все равно, когда тебя в последний раз приглашали в личные покои знойной девушки, мысленно переспросил он себя. Ответ был прост, никогда. Но, может, сегодня удастся отдохнуть не на сырой земле, а в настоящей постели, а может его даже накормит. Глава 5. Покой. Жужжание растворяет тишину леса. Рассветные лучи робко пробиваются сквозь кроны деревьев, играя на остатках росы. Ворон, с важным видом, скачет по обугленной земле. Его клюв ритмично вонзается в плоть, и с каждым движением слышен мягкий, отвратительно влажный хруст. Жужжание пробивает тишину леса. Лагерь, некогда полный людей, теперь безмолвный, словно вымерший. Повсюду валяются изуродованные тела орков и людей, некоторые в последних, застывших позах борьбы, другие раскинуты, как брошенные куклы. Жужжание эхом разносится по лесу. Кровь напитала землю, окрасила стволы деревьев, как зловещие знаки прошедшей бойни. Обугленные палатки тихонько тлеют. Где-то в траве слышится странный звук, тихое, тревожное жужжание. Оно притягивает внимание ворона. Он вскидывает голову, оглядывается, словно пытается уловить источник. От лагеря в сторону леса уходит неровный, мятый след. Что-то или кого-то волокли. Около следа лежит смартфон Артема. Он дрожит от вибраций. Входящий вызов. Номер не определен. Дверь в комнату с грохотом распахнулась, и двое эльфийских стражников втащили Артема внутрь. Помещение оказалось довольно просторным, но не дотягивало до роскоши, недостаточно величественное, чтобы называться покоями. Артем даже немного разочаровался. В его голове рисовались хоромы, если не королевские, то хотя бы с пафосом. Балдахины, мрамор, колонны. А тут, типичная однокомнатная хрущевка, только в фэнтезийной стилистике и без перегородок. В центре стояла большая деревянная кровать, тяжелая и мрачная, словно вырезанная из цельного ствола. Сбоку, стол с зеркалом. Стены были увешаны клинками самых разных форм и размеров, трофеями с охоты. В углу томилась белокаменная печь, на полу раскинулся ковер из шкуры странного животного, словно сошедшего со страниц вымершего бестиария. Прямо напротив кровати, вмонтированные в стену железные кольца, для приковывания. Именно к ним сейчас и приковали Артема, а если быть точным, его цепи. Не так я себе это представлял, пробурчал он, разглядывая свои новые аксессуары. Стражники вышли, оставив его одного. Он сразу проверил прочность цепей. Никакой слабинки. Из небольшого окна лился дневной свет, которого хватало, чтобы рассмотреть стены. Древесина вокруг колец был вся в царапинах, следах от ударов, вкраплениях темнеющей запекшейся крови. Судя по всему, кровь пытались отмыть, отчаянно, не раз, безуспешно. Так бесчувственная, высокомерная эльфийка-садистка, подвел итог Артем, тяжело вздохнув. Энда, не самый радужный сценарий. Он накинул взглядом помещение, ощущая, как напрягается каждая клетка тела. Ничего, абсолютно ничего доверия не внушало. Она говорила, что он ей нужен. Но для чего? Может быть, она обманывала его, чтобы не сопротивлялся? Стены были как будто напитаны чужими криками, страданием и болью, или так только казалось. Попытался дотянуться до одного из клинков на стене, тщетно. Половицы, крепкие, не вырвать. Снова рванул цепи, уперся ногами в стену, изо всех сил напрягся. Ну уже, простонал он, стиснув зубы от усилия. Без толку. Артем рухнул вниз, усевшись на пол, как позволяли цепи, и прислонился спиной к холодной стене. В этом положении руки оставались подняты натянутыми цепями, неудобно, больно, но хоть как-то можно было отдышаться. И даже не покормили, пробурчал он себе под нос. Краем глаза Артем заметил что-то знакомое. Присмотревшись, он понял, что видит нечто анахроничное. На столе эльфийки было не просто зеркальце. На специальной подставке было классическое ручное зеркальце, которое обычно показывали в старых советских мультиках, вот только вместо зеркала, в центр было инкрустировано что-то очень сильно напоминающее современный смартфон. Размеры, скругленные края, тот же цвет. Однозначно это был смартфон. Вот это технологии, хмыкнул Артем, и в шутку крикнул. «Алиса, включи музыку». На экране пронеслась цветная рябь, роботизированный женский голос, одновременно и знакомый, и в то же время какой-то чуждый, ответил: «Хорошо, воспроизвожу композицию «Катюша». Из динамиков полилась старая, надрывно живая мелодия. Звук, как с пленки или винила. Первые аккорды ударили Артему в душу, словно кто-то распахнул дверь воспоминаний. Детский утренник, девочки в садике, поющие в разнобой, старый фильм по телевизору, и вечерняя школа, кабинет директора, свет в окне, и тихое, щемящее расцветали яблони и груши, словно в горле сопят сотни воспоминаний. «Вау, какова вероятность?» – пробормотал Артем, но не успел завершить мысль. За дверью послышались шаги, грузные, торопливые. «Алиса, выключись!» – резко крикнул он. Дверь распахнулась, в комнату ворвался стражник. Эльф угрюмо осмотрел комнату и, грозно глядя на Артема, спросил: «С кем ты говорил? Что это была за музыка?» Он дышал тяжело, почти рычал, больше похожий на страх, чем на злость. «Какая музыка?» Артем с невинным видом оглядел комнату. Смартфон молчал, экран погас. «Я ничего не слышал. А ну, встал!» — рявкнул стражник. Артем неуклюже встал. Цепи звякнули. «Я знаю эти ваши людские штучки», — буркнул эльф, развернув Артема лицом к стене и начав обыск. Его короткое копье с глухим стуком встало у стены. Артем бросил на него взгляд. «Дотянуться можно, но дальше, руки в цепях, смысла нет. А вот схлопотать древком под дых, вполне реально». Еще свежо воспоминание о том, как княжна приложилась в живот. Не найдя ничего, стражник недовольно фыркнул. «Только попробуй тут фокусы мутить». «Я тебя», он замахнулся. Артем инстинктивно сжал плечи, опустил голову. «Что сказала ваша царица?» — спросил он осторожно. «Кто?» Стражник замешкался. «Ну, княжна, или кто она у вас теперь?» «Она дочь князя», — слабо возразил тот. «Князя вашего, между прочим, орки убили, а сынок его куда-то сгинул. Так что, выходит, она теперь на троне». Молчание. «Так что она сказала?» — надавил Артем. «Чтобы ни волоска не упало», — недовольно пробормотал стражник и, схватив копье, направился к двери. На пороге задержался, смерил Артема тяжелым взглядом. Парень приподнял брови в немом вопросе. Тот скривился, словно что-то проглотил, и хлопнул дверью. Артем выдохнул. Маленькая победа. Впервые здесь его не ударили. Может, есть шанс выбраться, или найти других попаданцев. Может, кому-то повезло больше. Он прижался ухом к стене. Тишина. Но подождать стоило. И не зря. Через пару минут послышались удаляющиеся шаги. Стражник подслушивал. «Тоже мне, Шерлок». Выждав еще немного, Артем повернулся к смартфону и прошептал: «Алиса, ты меня слышишь?» Экран засветился. Цветная рябь. Голос стал тише, интимнее. «Да, я вас слышу». Артем еще раз прислушался. «Ничего. Тишина. Какой сейчас год?» «37924 год. По локальному времени», — прошептал смартфон. Артем опешил. «Что? Какое еще локальное время?» «Это время с момента основания ГССК, измеренное в земных годах в системе отсчета станции «Рассвет».» Он моргнул. «Это точно не фантазия?» Понятнее не стало. «Что значит, что за системы отсчета?» «В космосе время относительно, оно зависит от точки наблюдения и скорости движения объектов относительно друг друга. Станция двигалась с разными скоростями в разные моменты времени, и время искажается относительно начальной точки отсчета на планете Земля. Поэтому мы используем только локальное время». «Вы что, в школе не учились? Подкалывать пользователей тебя тоже научили?» — усмехнулся Артем. «Не обижайтесь, я готова ответить на все вопросы». В голосе чувствовалась улыбка, но в то же время он был явно синтетическим. «Хорошо, от Рождества Христова сколько лет сейчас прошло?» «В местной системе отсчета», — неуклюже уточнил Артема. «Это устаревшая форма летоисчисления. Но если вам интересно, то прошло 40001 год». «Аво». Артем тяжело облокотился на стену. Эти цифры были как будто холодным душем. «С другой стороны, это ведь просто параллельный мир. Эти цифры могут не значить вообще ничего. ГССК – это что?» «Галактический союз социалистических колоний. Советский космос», — фыркнул он. «Где мы?» «На станции «Рассвет». Это та штука в небе? Тут ее Киров зовут». По экрану смартфона пробежала рябь. Ожидание ответа затянулось. Как будто искусственный интеллект внутри себя обдумывал, что ответить. «На станции «Рассвет» нет неба», — выдал смартфон. «Ты подключена к интернету? Откуда ты берешь данные?» — поинтересовался Артем. «Я никуда не подключена. Я локальная языковая модель Алиса. Ляма. тихонько констатировал Артем. «Видимо, набор твоих знаний ограничен. У тебя есть доступ к камере? Посмотри вокруг, на что это похоже». На экране начало отображаться окружающее пространство. Передняя камера смартфона как будто обладала функцией вращения. Артем заметил, как изображение меняется так, словно смартфон в действительности осматривается вокруг. Камера на какое-то время фиксируется на лице Артема и пытается снять с него мерки. После недолгого сканирования смартфон выдал: «Прошу прощения, я не могу продолжать диалог», и экран погас. «Отлично придумала», — пробубнил Артем. «Алиса». Он вновь позвал ее, чтобы начать диалог сначала. Ответа не последовало. Артем сказал чуть громче: «Алиса». Ответа не последовало. На этот раз он крикнул: «Алиса». Дверь с грохотом открылась, и в комнату вошла Эльвира. За ней — стражники. «С кем ты говорил?» — холодно спросила она. Артем пожал плечами. «Сон, кошмар». Он пожал плечами и развел руками. Эльвира внимательно осмотрела комнату. Стражник, что уже обыскивал парня, заинтересованно заглядывал в покои с некой опаской. Он смотрел по сторонам вслед за своей хозяйкой. Взгляд девушки остановился на зеркале смартфоне. Она прищурилась, а затем посмотрела на Артема. «Ты сказал, Алиса, это имя, заклинание, Алиса», — повторила она, словно пробуя на вкус. Экран вспыхнул. «Я вас слушаю». «Владилен, меня подери», — прошептал один из стражей. «Это магия, он волшебник». «Тихо», — прикрикнула Эльвира. Она тоже была удивлена. Артем как будто впервые увидел за железным лицом эльфийки что-то человеческое, почти детское. Словно ребенку показывают фокус. «Молчу», — откликнулась Алиса и отключилась.